от киевских бояр, говорит Степан, от великого князя Игоря. Они хотят твоей смерти, и вы решили меня. Нет, восклицает Милава, мы хотели, чтобы все думали, что ты мертв, чтобы они оставили тебя в покое, пока ты не выздоровеешь и встанешь на ноги. Я смотрю на нее, не веря своим ушам, в голове не укладывается. Они хотели инсценировать мою смерть, вы в своем уме, вырывается у меня. Это был единственный способ, говорит Степан. Другого выхода не было, выход есть всегда, кричу я, теряя контроль над собой. Вы просто трусы, вы испугались и решили меня спрятать, как зайца под кустом. Степа вздыхает и сутулится. А я вам верил, а вы? Я замолкаю, не в силах подобрать слова. Внутри разочарование, которое не передать словами. Милава падает на колени передо мной. «Княже, прости нас», молит она, «мы не хотели тебе зла, мы хотели как лучше». Степан тоже опускается на колени. «Мы виноваты», говорит он, «мы должны были посоветоваться с тобой, но мы боялись, что ты не согласишься». Искра стоит в стороне, наблюдая за происходящим. Лицо ее ничего не выражает, словно маска. Я смотрю на Милаву и Степана, вижу их страх и раскаяние. Вроде не лгут. Неужели они действительно хотели меня спасти? Вот это я попал, конечно. «Встаньте», строго говорю я, «и объясните мне все, по порядку». Милава и Степа поднимаются с колен. Они начинают рассказывать о своем плане, о заброшенном складе, о пожаре, о кукле, которая должна была изображать мое тело, об искре, которая должна была отвлечь внимание стражи. Я слушаю, не перебивая. Лицо каменеет. Не могу поверить, что все это происходило за моей спиной. Они реально думали, что после того, как я очнусь, все сойдет им с рук. И вы думали, что я прощу вас потом? Спрашиваю я, когда они замолкают. За то, что спрячусь и буду ждать, пока вы разберетесь с моими врагами. Милава со Степой переглядываются. Об этом они, кажется, не подумали. Я готов был их прибить. Ну как можно было придумать такую глупость? Мы надеялись, что ты поймешь, неуверенно говорит Милава, что я должен понять, что вы считаете меня трусом, слабаком, что вы решаете за меня, как мне жить и как мне умирать. Я замолкаю. Вы предали меня, говорю я, наконец, с трудом подбирая слова. Вы предали мое доверие, и я не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить вас. Милава и Степа молчат, опустив головы. Они понимают, что я прав. Кажется, до них дошло, что они перешли дозволенную черту. Искра, стоявшая до этого в стороне, подходит ближе. «Князь», — говорит девушка, — «они правда не хотели тебе зла, они просто боялись за тебя». Я смотрю на нее, изогнув бровь. «А ты тоже боялась за меня?» Искра молчит. Она не знает, что ответить. Я усмехаюсь. «Я так и думал». Я отворачиваюсь от них, не в силах больше на них смотреть. «Убирайтесь», — хриплю, говорю я, — «убирайтесь из моих глаз. Не хочу вас видеть». Милава и Степан переглядываются. Они смертельно напуганы. Я вижу это по их лицам, по дрожащим рукам, но уходить не спешат. «Княже», начинает Милава, но я прерываю ее жестом. «Я сказал, убирайтесь», холодным голосом произношу я, «или мне позвать стражу». Вот теперь они двигаются, медленно, пятясь к двери, словно боятся повернуться ко мне спиной. Искра, та вообще как тень, скользит следом, стараясь не попадаться мне на глаза. Дверь за ними закрывается. Я остаюсь один, один, в своей постели, в своем тереме, который едва не стал моей гробницей, по милости моих же друзей. Я закрываю лицо руками, дышу глубоко, пытаясь успокоиться. Гнев отступает. В голове каша, обрывки мыслей, вопросов. Как они могли? Зачем? Неужели они действительно думали, что это сработает? Что я вот так просто исчезну? Я сажусь на постели, свешиваю ноги. Слабость еще не прошла, но я уже могу стоять, могу думать. Вежа починила мое тело, это ощущалось. Я подхожу к окну, смотрю на ночной город. Темно, тихо, только где-то вдалеке лают собаки. Я начинаю прокручивать в голове все события. Они ведь не просто так это затеяли, не из трусости и не из злого умысла. Они, наверное, действительно боялись за меня, боялись, что меня убьют. А Искра, вот тут сложнее. Ее я знаю меньше, и мотивы ее не так очевидны, но и она вряд ли желала мне смерти. Я снова ложусь, пытаюсь собрать мысли в кучу. Они хотели инсценировать мою смерть, какой-то склад, пожар, кукла, и тут меня осеняет. А ведь эта идея, пусть думают, что я мертв, пусть ищут убийц, пусть грызутся между собой, а я понаблюдаю, посмотрю, кто друг, а кто враг, кто верен, а кто готов предать при первой же возможности. Я усмехаюсь. Жестоко, возможно, но справедливо. Я встаю, подхожу к столу, где Милава оставила флакон со снотворным. Беру его в руки, рассматриваю. Нет, это мне не понадобится. Я и так прекрасно выспался. Благодаря Веже, нужно уйти из терема, незаметно, чтобы никто не знал, что я жив. Кроме Милавы, Степана и Искры, им придется довериться. Дам им второй шанс, но сначала нужно с ними поговорить, объяснить, что я задумал, и простить. Да, простить, как бы тяжело это ни было, потому что я понимаю их, и в глубине души я благодарен им за заботу. Ну, где-то очень глубоко, я слышу шаги за дверью, кто-то возвращается, стучат, тихо, неуверенно. «Войдите», — говорю я, дверь открывается, на пороге, Милава, одна, она смотрит на меня испуганно, виновата, глаза красные, заплаканные. «Княже», — начинает она, но я прерываю ее, «позови Степана», — говорю я, «Искру, нужно поговорить». Девушка кивает и исчезает за дверью. Я жду, нервно расхаживаю по комнате. В голове вихрь мыслей. Нужно все продумать, каждую деталь, каждое слово. Через несколько минут они возвращаются, все трое. Милава и Степан, понурые, виноватые. Искра, напряженная, настороженная. «Садитесь», — говорю я, указывая на скамью. Они садятся, молчат, ждут. Я смотрю на них. «Ох, ребятки, придется вам поработать». Я бы сказал, отработать мое прощение за своеволие, а классная ведь идея в целом. Глава 5. «Я выслушал вас», — заявил я, смотря на Степу, и понял, почему вы это сделали. Они подняли на меня глаза, я ухмыльнулся. «Я понимаю, вы боялись за меня, вы хотели как лучше. Получилось, правда, не очень». Милава всхлипнула, не сдержав эмоций. Степа шумно и облегченно выдохнул, словно с его плеч свалился неподъемный груз. Искра же чуть расслабилась, уголки ее губ дрогнули в подобии улыбки. Но, я повысил голос, возвращая им ощущение серьезности момента. «Но вы поступили неправильно, очень неправильно. Вы не должны решать за меня, вы не имеете права решать, что и как мне делать. Вы должны были посоветоваться со мной, прежде чем действовать». Они молчали, опустив головы, словно провинившиеся дети. Вина давила на них, и это было видно. «Я, князь, и только мне ведомо, какой будет мой путь в этом мире», — произнес я, наконец, после долгой паузы, заполненной лишь тихим потрескиванием лучины. «Я прощаю вас, потому что вижу ваше раскаяние, но больше такого не должно повториться. Никогда. Запомните это, никогда. Мы клянемся», — князь, срывающимся голосом проговорила Милава, в ее глазах блестели слезы. «Мы больше никогда-никогда не поступим так». «Хорошо», — прервал я ее, кивнув. «Хорошо, раз уж вы затеяли эту историю, стоит ею воспользоваться. Теперь слушайте меня внимательно, очень внимательно». Я подошел к окну, за которым расстилалась темная ночь, и, обернувшись к ним, изложил свой план. Голос мой звучал уверенно, в нем не было и тени сомнения. Милава, Степан и Искра слушали меня, затаив дыхание, боясь пропустить ход слова. «Вы согласны? Готовы ли вы пойти на это?» — спросил я, вглядываясь в их лица. Они переглянулись и, не сговариваясь, одновременно кивнули. «Тогда действуйте», — решительно произнес я. «Придумайте что-нибудь правдоподобное». Я усмехнулся, не в силах сдержать иронии. «Но, кажется, они поняли, что я не шучу. Мы сделаем все, княже», — взволнованно проговорила Милава. «Все, что в наших силах, мы не подведем тебя». «Я знаю», — ответил я, кивнув. Переяславец, словно потревоженный пчелиной улей, загудел, заволновался, наполнился беспокойным ропотом. Траур. Город погрузился в скорбь. «Официально я, мертвец, скончался. Подробностей пока не сообщают. Но, зная изобретательность Милавы и находчивость Степана, уверен, они сочинили что-нибудь достаточно правдоподобное, чтобы не вызывать лишних вопросов, подозрений и пересудов. Мне остается только наблюдать. Скрываюсь, меняю личины, стараясь не попадаться на глаза. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, получается. Переяславец, город большой, шумный, многолюдный. Затеряться в толпе несложно, особенно если тебя считают усопшим, бесплотным духом, витающим где-то между мирами. Интересно, крайне интересно, что же сейчас делают мои верные и, увы, не очень верные товарищи, соратники, приближенные. Как они переживают мою безвременную кончину, что предпринимают. Я затаился в небольшой убогой комнатушке, которую любезно предоставил мне Степан. Она находится в доме одного из его старых знакомых отца, неприметного ремесленника, живущего на самой окраине Переяславца, вдали от княжеского терема и суеты центральных улиц. Тесно, неуютно, пахнет сыростью, но зато безопасно. Окна выходят на глухой, заросший бурьяном пустырь, так что случайный прохожий меня не заметит. Да и выгляжу я не как князь. Лицо уже заросло, я отпустил бородку. На улицу выхожу только в капюшоне. А отсюда, из своего тайного убежища, я могу следить за происходящим в городе. Милава, Степан и Искра, как мы и договаривались, действовали оперативно, распустив по городу слух о моей скоропостижной смерти. Тут Искре поверили, она же занималась лекарским делом. Позднее поползли слухи, якобы я скончался от внезапной, неизлечимой болезни. Сразила меня хворь неведомая, заморская, против которой бессильны оказались и лучшие лекари, и самые сильные заговоры. Никакого пожара, никакого героического сопротивления врагам, просто тихо угас, как свеча на ветру, словно и не было славного князя Антона, покорителя Савинова и Переяславца. Жалкое, унизительное зрелище, но именно такого эффекта я и добивался. Мне нужно было, чтобы меня считали слабым, ничтожным, недостойным даже упоминания, чтобы мое тело не опознали, объявили, что оно заразно. Правда, это не остановило Веславу, ее только Добрыня перехватил, на разрешая броситься к телу и взглянуть на него. Как рассказывал Степа, только она не поверила, все хотела взглянуть трупу в лицо. Первые дни после объявления о моей кончине, сплошной, непрекращающийся траур. Люди, даже самые болтливые и любопытные, шепчутся по углам украдкой, рассказывая о странной смерти князя. Даже те, кто меня недолюбливал, кажется, приуныли, сникли. Власть – штука такая, двойственная, противоречивая. Пока она есть, пока она сильна, ее ругают, клянут, на чем свет стоит, а как только ее не станет, как только она исчезнет, сразу становится как-то тревожно. Вакуум власти – страшная вещь, но я жду другого. Я жду не скорби и причитаний. Я жду, когда начнется движение, когда пробудятся скрытые силы, когда обнажатся истинные намерения, когда те, кто был верен мне, кто присягал мне на верность, начнут искать виновных в моей смерти, а те, кто мечтал о моей гибели, кто тайно желал мне зла, начнут делить мое наследство, власть. И вот, началось, свершилось то, чего я так ждал. Сначала, тихо, почти незаметно, робкие расспросы, недоверчивые взгляды, подозрительные перешептывания, а потом словно плотину прорвало, будто вулкан, дремавший долгие годы, внезапно пробудился и изверг из своего жерла потоки лавы, пепла и огня. Я слушаю доклады Степы и девушек. Картина, которую они передают, очень интересна. Добрыня, Алеша, Ратибор и Веслава, вот кто возглавил стихийное расследование. Вот кто стал движущей силой, локомотивом, тянущим за собой остальных. Они рыщут по городу, вынюхивая, выискивая, выпытывая каждую мелочь, связанную с моей смертью. Они искренне верят, что меня убили, что я стал жертвой заговора, подлого предательства. И они жаждут крови, покарать виновных. Особенно Веслава. Это неистовая фурия. Она одержима идеей найти и уничтожить моих убийц. Она несколько часов расспрашивала Искру о том, как и что случилось. Искра же сделала предположение, что раны в последнем бою занесли грязь, либо оружие было отравлено. Веслава в ярости. Она не просто ищет виновных. Ее ярость слепа. Я узнаю от Степана, который, рискуя собственной жизнью, регулярно навещает меня, принося скудную, но жизненно важную информацию, свежие новости, бесценные крупицы сведения о том, что происходит в городе, за стенами моего добровольного заточения. Именно от Степы я узнаю, что Веслава лично, своими руками, взялась допрашивать стражу, всех тех, кто нес службу в тереме в ночь моей мнимой смерти. Допросы эти, по словам Степана, ведутся с пристрастием, с пугающей, леденящей душу настойчивостью. Веслава не церемонится, не проявляет ни капли жалости, ни тени сострадания к допрашиваемым. Она не гнушается никакими методами, чтобы вырвать из них правду, или хотя бы намек на правду, хоть какую-то зацепку, которая могла бы пролить свет на обстоятельства моей кончины. Степан описывает это с ужасом в голосе, с нескрываемым отвращением. Он, мальчишка, хоть и храбрый, но еще не привыкший к таким реалиям. Он видит в действиях Веславы лишь бессмысленную, ничем не оправданную кровожадность. но я понимаю ее лучше. Я вижу то, чего не замечает Степан. Веслава не стесняется применять пытки, это правда. Она использует весь арсенал доступных ей средств, от простых, грубых побоев до изощренных, хитроумных методов. Она искренне верит, что меня убили, и эта ее одержимость внушает мне уважение, и, пожалуй, даже благодарность. Она делает то, чего я сам хотел бы сделать, ищет правду. Проходит несколько мучительно долгих дней, время тянется медленно. Я, как узник в собственной тюрьме, заперт в четырех стенах, лишенный возможности действовать. Я получаю известие от Милавы и Степана, и вот как гром среди ясного неба плохие новости, ужасающие новости. Веслава напала на след, ее острый ум и звериное чутье привели к неожиданному, шокирующему выводу. Ее подозрения пали на Милаву и Степана. Я слушаю Степана, затаив дыхание, и кровь стынет в жилах. Выдает девка. Веслава, видите ли, заметила, что они недостаточно горюют, что они слишком спокойны, слишком сдержаны в проявлении своих эмоций, что в их поведении что-то не так, что-то фальшиво, неестественно, словно они играют роль, но играют не слишком убедительно. Искра даже изобразила обиду и сидит в своем доме, не выходит. Степа решает больше не приходить так часто. Милаву же решено не выпускать из терема. Веслава же горит огнем. Кажется, она хочет избавиться от Милавы и Искры. Но самое интересное то, что Добрыня, Алеша и Ратибор разделяют мнение Веславы. А это уже плохо. Я все жду, когда объявятся пособники Игоря, Прохора с Митро. А тут такие страсти. Мы договорились со Степаном о ежедневных встречах в условленном месте, в старой, заброшенной кузнице на окраине города. Туда он должен был приносить мне новости и, при необходимости, получать от меня указания. Степа говорит, что Веслава пригрозила казнить убийц. Это она сказала ему с явным намеком. Причем казнят публично, на главной площади Переяславца, как предателей, как убийц князя Антона. Жестокий, показательный урок для всех, кто посмеет пойти против установленного порядка, против воли тех, кто сейчас у власти. Кажется, моя проверка зашла слишком далеко. Наверное, надо будет завтра закрыть этот цирк. Но ведь только все начинается. Первый отголосок. Народ требует вече, чтобы избрать нового князя или позвать на княжение Рюриковичей. Сегодня вечером очередная встреча со Степой. Я жду. Жду с нарастающим беспокойством, с дурным предчувствием. И чем больше жду, тем больше думаю о том, что надо сейчас же заканчивать эту историю. Иначе одни мои соратники прибьют других. А врагов я так и не нашел. Время тянется мучительно долго. Час назначенной встречи давно прошел, а Степана все нет. И нет вестей от Искры. Никто не приходит. Тишина. И я понимаю, что случилось худшее. Веслава опередила меня. Она добралась до моих незадачливых убийц. Ночь. Темно. Холодно. Моросит весенний дождик. Пронизывающий ночной ветер пробирает до костей, заставляя ежиться. Я иду, почти бегу по пустынным, темным улицам Переяславца, стараясь не привлекать к себе внимания. На мне простая, грубая одежда, лицо скрыто глубоким капюшоном. Я знаю, где держат Милаву, Искру и Степку. Скорее всего, в старой, мрачной городской темнице, расположенной глубоко под землей, под толстыми, неприступными стенами княжеского терема. Степа рассказывал, что Веслава оборудовала там допросную. Я пробираюсь туда, крадучись. Промок до нитки. Ужасное ощущение. Стража. Она есть, но ее немного. Всего несколько человек, сонных, усталых, явно не ожидающих нападения. Я ловлю одного дружинника и ударом в солнечное сплетение, спасибо три рангу боевых навыков, вырубаю его. Извини, старик, шепчу я молодому дружиннику в отключке, но ты единственный, которого я не могу обойти. Остальных я обхожу одного за другим, используя тени и узкие закоулки. Вот и темница. Массивная, тяжелая дубовая дверь, окованная железом, словно насмехаясь, преграждает мне путь. Замки крепкие, надежные, способные выдержать натиск целой армии. Но у меня есть неоспоримое преимущество. Вежа, моя верная помощница, мой тайный союзник. Третий ранг боевки сопоставим с сильнейшими воинами мира. Как я понял, следующий ранг, четвертый, ставит навык на высший пьедестал. Правда, там есть нюанс, нужно получить ранг легат, чтобы открылась возможность покупки 4 ранга. А легат – это 672 000 очков влияния. Мне тут для дела, это третий уровень в иерархии вежи, нужно 84 000 олигат, шестой в иерархии, поэтому, придется выкруживаться как-нибудь. Я толкаю дверь, и она открывается. Даже так, я думал, придется ломать. Вхожу внутрь. Сырость. Пронизывающий холод. Удушливый запах плесени, который витает в воздухе, пропитывает стены, въедается в кожу. Прикрыл дверь, отгораживаясь от дождя и ветра. Я иду по узкому, темному коридору, освещаемому лишь тусклым светом факелов, укрепленных на стенах. Слышу приглушенные стоны, сдавленные крики. Это Веслава пытает моих людей, я ускоряюсь. Вот и пыточная, та самая, где держат моих друзей. Милава, Искра и Степан, они связаны, девочки целые, а вот у Степы фингал под глазом наливается. Веслава стоит над ними, возвышаясь, словно грозная статуя. В руках у нее тяжелая плеть, усеянная острыми металлическими шипами. Орудие пыток, ломает морально, надеюсь, она не использовала это орудие. Говорите. Голос Веславы срывается от напряжения. Признавайтесь, вы убили князя, вы, предатели, отвечайте, или я выбью из вас правду. Молчат, упрямо, гордо молчат, только смотрит на нее с вызовом. Чего молчат-то, сказали бы уже, или я их так напугал своей реакцией на их попытку моего спасения умерщвления. В углу я замечаю хмурых Добрыню, Алешу и Ратибора. Они, кажется, одобряют действия Веславы, недовольны, но разделяют ее подозрения. Ладно, пора заканчивать этот цирк. Еще немного, еще одно мгновение, и Веслава действительно начнет пытать. Я выхожу из тени, делаю шаг вперед, в круг тусклого света, отбрасываемого факелом. «Веслава», — говорю я, — мой хриплый голос разносится по каменной комнате. Веслава резко оборачивается, смотрит на меня широко раскрытыми глазами, полными неверия. «Княже», — шепчет девушка, едва слышно, боясь поверить своим глазам. «Это ты? Не может быть. Ну да, явление народу». «Да», — отвечаю я, с легкой улыбкой. «Это я, Веслава. Я жив». Я медленно подхожу ближе, снимаю капюшон, открывая лицо. Веслава бросается в мои объятия. Плеть выпадает из ее ослабевших рук. «Князь!» — кричит она, не в силах сдержать эмоций. «Ты жив! Ты жив! Слава богам!» Она плачет, смеется. Может, она тронулась головушкой. Добрыня, Алеша и Ратибор, которые стоят чуть поодаль, за ее спиной, тоже в полном шоке. Они сбиты с толку. «Веслава, я отодвигаю девушку от себя, и освободи их, немедленно». Я киваю в сторону Искры, Милавы и Степы. Веслава, словно очнувшись от сна, бросается к ним, торопливо развязывает веревки, освобождая их от пут. «Простите меня», — шепчет она, дрожащим голосом. «Простите, я думала, я была уверена. Я знаю», — прерываю я ее, мягко, но твердо. «Я все знаю, Веслава, я понимаю тебя». Я подхожу к Искре, Милаве и Степе, бережно обнимаю их, одного за другим. «Вы молодцы, вы выдержали, не сдались». Глупо, конечно, можно было уже раскрыть все карты, но молодцы. Искра фыркает, Милава со Степой обнимаются. Я поворачиваюсь к Добрыне, Алеше и Ратибору, стоящим в оцепенении. «А вы», — говорю я, обращаясь к ним, — «вы тоже молодцы, хотели отомстить за меня, за моего убийцу. Жаль, что своих собирались пытать, конечно, хотя они тоже хороши». Первых подходит Ратибор, он что-то бурчит про то, что духи предупреждали, что ты еще вернешься, но он не поверил. Ратибор обнимает меня, радостно хлопая по спине. Потом это действие повторили Добрыня с Алешей. Кажется, они разозлились за эту шутку, иначе как объяснить их богатырские похлопывания, которые чуть дух из меня не вышибли. Алеша что-то буркнул про то, что князь где должен все же рассказать, что здесь происходит. Добрыня, после обнимашек, скрестил руки на груди, в ожидании пояснений. Да, придется все же поговорить с ребятами. Я смотрю на них, на Милаву, Степана, Искру, Веславу, Добрыню, Алешу, Ратибора, на моих верных друзей, на мою преданную команду. Они, моя опора, моя сила, и я убедился в этом. Не думал, что обрету настолько верную команду. Я смотрю на них, на их лица, озаренные светом факелов, улыбаюсь широко и искренне. А теперь, хмыкаю я, а теперь, друзья мои, нам нужно многое обсудить, очень многое. Глава 6. Площадь перед княжеским теремом бурлила, как разворошенный муравейник. Переяславцы, собравшиеся на вече, шумели, галдели, выкрикивали свои требования, спорили, перебивая друг друга. Казалось, еще немного, и людской гомон перерастет в настоящую свару. «Князя нам!» — раздавался чей-то зычный голос, перекрывая общий шум. нового князя, Рюриковичи зовите, вторил ему другой, Игорь, великий князь, пусть посадника своего пришлет, порядок нужен, надрывался третий, без князя, беда, мы стояли немного в стороне, у самой кромки помоста, на которой то один, то другой горожанин запрыгивал и вещал, моя же компания старалась не привлекать к себе лишнего внимания, я, скрытый под глубоким капюшоном, внимательно наблюдал за происходящим, вслушиваясь в людской гомон, пытаясь понять, куда ветер дует. Мои спутники, Милава, Степан, Искра, Веслава, Добрыня, Алеша и Ратибор, держались рядом. На нас то и дело бросали любопытные, а порой и подозрительные взгляды. Еще бы, ведь они, ближний круг покойного князя Антона, те, кто был рядом с ним до самой его кончины. Я ожидал, что сейчас на сцену выйдут купцы, те самые, с которыми я некогда договорился о добыче золота. Тогда, помнится, они охотно согласились помочь мне стать князем Переяславца, прельстившись обещанием доли в золотом прииске. Я был уверен, что они захотят протолкнуть своего ставленника, своего человека, который будет блюсти их интересы, а заодно и решит вопрос подчинения Березовке. Но купцы молчали, словно воды в рот набрали. Видимо, они и впрямь считали мою смерть серьезной потерей для своих дел, крушением надежд на баснословные прибыли. Что же, тем лучше для меня. Тем временем, на импровизированном помосте, сколоченном из досок и бочек, появился новый оратор. Невысокий, коренастый мужик, с густой, окладистой бородой. Одет он был просто, но добротно. Льняная рубаха, кожаные штаны, крепкая кожаная обувь. На поясе висел широкий нож в богато украшенных ножнах. «Люди Переяславца!» Зычно прокричал он, взмахнув рукой, призывая к тишине. «Хватит шуметь! Послушайте меня!» Постепенно гомон стих, и все взгляды устремились на него. «Я, Гордей, Кожемяка!» Представился он. «Многие из вас знают меня. Я честно тружусь, плачу дань, никого не обманываю. Да, Кожемяка, профессия уважаемая. Кожа, материал ценный, необходимый для изготовления одежды, обуви, доспехов, конской упряжи. Хороший Кожемяка всегда в почете. И я, как и все вы, хочу порядка», — продолжал Гордей. «Хочу, чтобы в городе был сильный князь. Но где его взять? Рюриковичи далеко. Да и не факт, что пришлют достойного. А среди нас», — он обвел взглядом толпу, — «среди нас я не вижу того, кто мог бы взвалить на себя эту тяжкую ношу». Толпа зашумела. Я же напрягся. Что-то мне не нравился этот Гордей. Слишком уж гладко он говорил, слишком уверенно держался. «Но я знаю, где есть такой князь», — воскликнул он. «За рекой, в землях венгерских, правит мудрый и сильный князь Такшонь. Он славится своей справедливостью, своей храбростью, своим умением управлять. Он – достойный муж, способный навести порядок и в наших землях». В толпе пронесся ропот. Кто-то удивленно присвистнул, кто-то возмущенно загудел. «Венгр?» – недоверчиво переспросил кто-то. «Ты предлагаешь нам позвать на княжение венгра?» «Да», – твердо ответил Гордей. «Именно венгра. Князь Такшонь – наш сосед, он знает наши обычаи, он понимает наши нужды. Он не станет грабить нас, не станет притеснять нас, он будет править справедливо». «А не врешь ли ты, Гордей?» — раздался чей-то недоверчивый голос. «Откуда тебе знать, каков он, этот Такшонь? А я бывал в том княжестве», — гордо ответил Гордей. «Я видел его своими глазами, и князя видал. Достойный князь, поверьте мне, он мадьяр», — прошептала Веслава мне на ухо, и в голосе ее прозвучала явная неприязнь. «Потому и тянет он нас к своим». Я кивнул, соглашаясь с ней. Да, что-то в этом Гордее было чужое, инородное. И не только в его словах, но и в самом его облике, в манере держаться, в интонациях голоса. А как он ратовал за венгерского князя, настойчиво убеждая переяславцев в его достоинствах. «Надо будет запомнить этого кожевника. Только венгерских лазутчиков мне не хватало». А Гордей, между тем, продолжал свою речь, расписывая преимущества правления князя Такшоня. Он говорил о мире и процветании, о защите от врагов, о справедливом суде, о богатых дарах, которые венгерский князь якобы обещал переяславцам. И, надо сказать, его слова находили отклик в сердцах некоторых горожан. Он так гладко стелил, что даже я заслушался. «Водает, засранец. А что, может, и правда, позвать венгра?» — раздался чей-то неуверенный голос. «Хуже-то не будет. Да уж, лучше венгр, чем безвластие», — поддержал его другой. В этот момент из толпы, до этого момента молчаливо наблюдавший за происходящим, выступил один из купцов, с которыми я ранее договаривался о золотом прииске. Он был невысокого роста, плотный, с рыжеватой бородой и хитрыми, бегающими глазками. В том нашем собрании, где мы делил акции золотого прииска, я его не припомню, но при этом он был в компании тех торговцев сейчас. «Полно вам!» — воскликнул он, протискиваясь вперед. Опять чужаков на княжий престол звать удумали, при этих словах я невольно нахмурился. Я и сам был здесь чужаком, пришлым человеком из другого времени. Купец, заметив косые взгляды моих ближников, слегка смутился, но тут же продолжил, повысив голос. «Неужели среди нас, переяславцев, нет достойных мужей? Неужто перевелись на Руси богатыри, способные править городом?» Мужик при этом гордо выпятил грудь колесом и руки сложил на бока. «А ты, случаем, не сам ли метишь на это место, купчина?» — насмешливо спросил кто-то из толпы. «Больно уж речисто выступаешь». Купец приосанился, еще больше выпятил грудь и, вскинув голову, ответил: «А кабы так, чем я не князь? Торговлю знаю, счет деньгам веду, людей не обижаю. Почему бы и нет?» Толпа разразилась хохотом. «Купец, да князь!» — выкрикнул кто-то. «Это ж надо такое придумать! Да где это видано, чтобы торгаш княжеский венец носил?» — вторил ему другой. «Ишь, чего захотел!» — раздался третий голос. «Уйди отсель, скоморох!» Купец, сбитый с толку таким приемом, растерянно озирался, не зная, что ответить. Казалось, он был готов провалиться сквозь землю от стыда. И тут из толпы вышел еще один купец. Высокий, статный, с сединой в волосах и бородой, он обладал какой-то особенной статью, внушающей уважение. Одним лишь движением руки, поднятой вверх, он заставил толпу замолчать. Люди, словно завороженные, устремили на него свои взгляды, ожидая, что он скажет. «А этого я помню, он-то и был одним из тех, кто заключил со мной союз против Хакана». Купец, которого звали Любослав, медленно обвел взглядом собравшихся. Его взгляд был уверенным таким. «Тренировался, видать, люди Переяславца», — заговорил он низким, бархатистым голосом, который разнесся по площади. «Почему вы забыли о тех, кто был рядом с князем Антоном, о тех, кто служил ему верой и правдой? Ведь среди них есть много достойных мужей, способных управлять городом». Все взгляды невольно обратились в нашу сторону, к группе, где стоял я, скрытый под капюшоном, Милава, Степан, Искра, Веслава, Добрыня, Алеша и Ратибор. «Да хотя бы взять Добрыню», — продолжил Любослав, указывая рукой на моего верного воеводу, бывшего десятником. «Разве он не достоин княжеского венца? Он храбрый и силен. Он был правой рукой князя Антона, он знает все дела городские». Добрыня, услышав свое имя, резко повернулся ко мне. На его лице читался испуг и ярость. «Я его сейчас прибью», — прошипел он, сжимая кулак, — «этого купчишку». Я жестом остановил его. «Стой», — тихо сказал я, — «не горячись». Добрыня, с трудом сдерживая гнев, отвернулся, но я видел, как напряжены его плечи. У него даже желваки на скулах заходили ходуном. Толпа, между тем, с интересом рассматривала Добрыню. Кто-то одобрительно кивал, кто-то сомневался, кто-то перешептывался. «Добрыня», — задумчиво произнес кто-то. «А что, он, пожалуй, и впрямь. Добрыня, муж достойный», — поддержал его другой. «Я видел, как богатырь, стоящий рядом со мной, смущается под пристальными взглядами толпы. Он был храбрым воином, верным другом, но князем, это было для него слишком. Он не привык к такому вниманию, не привык к такой ответственности за судьбы других людей. Вот десяток, а то и сотню воинов ему доверить можно. Но город, ситуация развивалась совершенно непредсказуемой. Я, конечно, ожидал, что вече будет бурным, что появятся разные кандидатуры на княжеский престол, но чтобы вот так, сходу, предложили Добрыню, это было явно не в моих планах. Мне было любопытно, как поведет себя мой верный дружинник. Ведь изначально весь этот спектакль с моей смертью затевался для того, чтобы выявить скрытых сторонников великого князя Игоря. Я все ждал, когда же его люди начнут мутить воду, предлагать своих кандидатов, расшатывать ситуацию в Переяславце. А тут такой неожиданный поворот. Я вспомнил, как несколько месяцев назад этот самый Добрыня, сын Радомира, нынешнего старосты Березовки, и мечтать не мог о том, чтобы кто-то всерьез рассматривал его кандидатуру на княжеский престол. Простой деревенский парень, сильный, храбрый. И вот, пожалуйста, его предлагают в князья Переяславца. Сильно же я изменил его жизнь, вырвал его из привычного уклада, втянул в водоворот событий, сделал своим верным соратником. Я видел, как он растет, как мужает, как набирается опыта. А вот зазнается ли он, не вскружит ему голову близость к власти, легкий укол совести царапнул сознание. Да, пожалуй, я заигрался со своими проверками. Сначала инсценировка смерти, чтобы проверить реакцию приближенных. Теперь вот, неожиданное выдвижение Добрыни на княжеский престол. Не слишком ли я жесток со своими друзьями, не слишком ли многого я от них требую? Добрыня, тем временем, еще раз бросил на меня быстрый, полный негодования взгляд, а затем, нахмурившись, быстро вышел вперед и одним прыжком взлетел на помост. Он резко развернулся, смерив взглядом купца Любослава. Казалось, еще мгновение и Добрыня прибьет купца. Но Добрыня резко развернулся и встал лицом к народу. Выглядел он внушительно. Высокий, могучий, с широкими плечами и мощной грудью, он возвышался над толпой, как былинный богатырь. Густые, русые волосы, перехваченные кожаным ремешком, падали на плечи. Волевой подбородок, прямой нос, пронзительный взгляд серых глаз, все в нем говорило о силе и уверенности. На нем была простая, но добротная одежда, льняная рубаха, подпоясанная широким кожаным поясом, порта из грубого сукна, крепкие поршни. За поясом – боевой топор. Никаких украшений, никакой роскоши, только то, что необходимо воину. Добрыня, выждав, когда стихнет гул голосов, низко поклонился собравшимся. «Люди Переяславца», – зычно произнес он на всю площадь. «Благодарю вас за честь, что вы мне оказали. Благодарю за доверие. Но не могу я принять ваше предложение. Не готов я быть князем». В толпе пронесся вздох разочарования. Кто-то одобрительно загудел, кто-то, напротив, выразил недовольство. «Я, воин», — продолжал Добрыня, — «мое дело, топором махать, а не городом править. Есть среди нас люди более достойные, более мудрые, более опытные в делах государственных». Он еще раз смерил недовольным взглядом купца Любослава, будто хотел сказать: «Вот ты иди в князья, раз такой умный», и, спрыгнув с помоста, вернулся к нам. Я одобрительно кивнул ему. Добрыня поступил правильно, честно, благородно, достойно, и в глазах народа он, несомненно, набрал немало очков, отказавшись от столь заманчивого предложения. Да и я был доволен. Не поддался Добрыня искушению, не зазнался, остался верен себе и своему долгу. Купец Любослав, стоявший на помосте, хмыкнул, выражая свое отношение к поступку Добрыни. «Ну что же», — промычал он, обращаясь к толпе, — «раз Добрыня отказывается, то, может быть, послушаем, что скажет дочь единственного, хотя и почившего, волхва Агниера, Искру». Все взгляды вновь устремились в нашу сторону, на этот раз, на Искру. Она была удивлена не меньше Добрыни. Мало кто ожидал такого поворота. Чего добивается этот купец? Хочет узнать, что делать акционерам моего прииска? Наверное, я прав. Хочет поставить того, кто мог бы быть в курсе наших договоренностей. «Искра», — продолжал Любослав, — «ты была вхожа в круг как предыдущего князя, так и в круг князя Антона. Ты знаешь многих, ты видела, как управляется город. Что ты думаешь по этому поводу? Кого бы ты предложила на княжий престол?» Толпа что-то проворчала про то, что не хватало еще девку какую совета спрашивать. Но гул быстро стих под строгим взглядом Любослава. Несколько человек из толпы помогли Искре подняться на помост. Она растерянно смотрела на людей, не зная, что сказать. Веслава, стоявшая рядом со мной, недовольно пробурчала: «Ишь, чего удумали? Они бы еще и Искру в князья предложили». Ратибор, стоявший по другую сторону, хмыкнул и, загадочно улыбаясь, произнес: «Духи говорят, что сейчас будет потеха». Ох и потеха. Искра, оказавшись на помосте, окинула взглядом собравшихся. Она была смущена и взволнована, но старалась держать себя в руках. «Становись княгиней, Искра!» — раздался вдруг чей-то разухабистый голос из толпы. «А я на тебе женюсь. Будешь править, а я гулять». Площадь взорвалась хохотом. Кто-то одобрительно присвистнул, кто-то поддержал шутника. «А что, дело говоришь?» Искра, вспыхнув, презрительно фыркнула в ответ на это предложение. «Глупости говорите», — резко бросила она, обводя взглядом развеселившуюся толпу. «Не до шуток сейчас». Смех подутих. Люди, хотя и развеселились на мгновение, но все же понимали серьезность ситуации. «А если говорить разумно», — продолжила Искра задумчиво, — «то я вот что скажу. Может, вместо того, чтобы искать нового князя, вам, люди Переяславца, стоит задуматься о том, как вы бережете своих князей». Она сделала паузу, обводя взглядом притихшую толпу. «Видано ли дело, за несколько дней сразу двух князей угробить, сначала Хакана, теперь вот Антона. Голос ее дрогнул на последнем слове. Не многовато ли смертей, не слишком ли легко вы расстаетесь со своими правителями? Площадь притихла. Резкие и обличительные слова Искры заставили многих задуматься. Значит, это все нам в наказание, громко заключила Искра. За то, что город наш не заслуживает хороших правителей. За то, что не цените вы тех, кто о вас заботится, кто защищает вас, кто порядок наводит. Ишь ты, как заговорила. Проворчал кто-то из толпы. Дочь волхва и не могла по-другому говорить. Все в кару богов верит. Раздался смешок, но уже не дружный, а скорее, нервный. Многие, хоть и посмеивались над словами Искры, все же воспринимали их всерьез. Ведь, если разобраться, доля правды в ее словах была. Слишком уж часто в последнее время менялись князья в Переяславце. Слишком много было смертей, заговоров, предательств. И, кто знает, может и впрямь это непростое совпадение, а некая высшая кара за грехи горожан. Князь Антон, продолжала Искра громче, был хорошим правителем, разве не так? Он заботился о городе, о людях, справедлив был, не обижал никого. Верно, раздались голоса из толпы. Правду говорит, при нем стройки начались, выкрикнул кто-то. Дома новые, крепкие, и условия для горожан улучшались, выкрикнула вдруг Веслава. Князь Антон на простых людях думал, он мастерскими интересовался, добавил Степа, говорил, что ремесло – основа богатства города, а еще слухи шли, что князь Березовки богат, выкрикнул кто-то, значит, и в торговле силен, а это всем нам выгодно. Слова Искры, подхваченные толпой, набирали силу, люди вспоминали о моих добрых делах, о тех положительных изменениях, которые начали происходить в городе за короткий срок его правления, хотя, что там могло измениться в жизни за столь непродолжительное время, но сила толпы, это рычаг управления, а Искра, видя, что ее слова находят отклик, выждала, пока стихнет гул голосов, и, повысив голос, спросила, так скажите мне, люди Переяславца, хотели бы вы, чтобы князь Антон вернулся из Ирия и снова правил вами? При этих словах я напрягся. Что задумала эта девчонка? Толпа, услышав вопрос Искры, заворчала, зашумела. Глупости говоришь, девка. Раздался чей-то голос. Как он может вернуться? Он же умер. Невозможно это. Поддержал другой. Но Искра не унималась. Она подняла руку, призывая к тишине, и, обращаясь к небу, громко спросила. Перед богами нашими скажите, хотите ли вы, чтобы князем вашим был Антон? Толпа, будто поддавшись какому-то неведомому порыву, заколебалась, кто-то неуверенно пробормотал, да, кто-то промолчал, кто-то, наоборот, громко выкрикнул, да, хотим, не расслышала я, притворно воскликнула Искра, громче говорите, да, уже более уверенно и громко закричала толпа, хотим, чтобы Антон был князем, да, да, да, раздавалось со всех сторон, и тогда Искра, торжествующе улыбаясь, повернулась к нашей группе, где стоял я, скрытый под капюшоном, и, указав на меня пальцем, громко произнесла, «Так примите же своего природного князя, и берегите его». Я нахмурился, вот же коза драная, устроила целое шоу. Совсем не так я планировал свое явление народу. Я хотел, чтобы все произошло более естественно, более правдоподобно. А тут Искра, фактически, выставила меня в таком свете, будто она, некая колдунья, способная возвращать людей из того света. В глазах народа она теперь, наверняка, будет выглядеть полубогом, каким-то сверхъестественным существом. Понятно, что придется все объяснять людям, но в подсознании многих Искра теперь со сверхъестественными способностями. Толпа, затаив дыхание, смотрела на меня. Люди ахали и перешептывались. Мои спутники чуть расступились, давая толпе возможность лучше меня разглядеть. «Ладно, Искра, мы с тобой еще потолкуем наедине. Посмотрим, что ты мне скажешь». Глава 7. Площадь, казалось, замерла, впитывая каждое слово Искры. Люди удивленно смотрели на меня, ожидая, что же будет дальше. Я же, медленно откинув капюшон, явил себя миру. Ох, не так я хотел появиться. «Ну, Искра». По толпе прошелся гул. Кто-то прошептал проклятие. Кто-то, наоборот, радостно вскрикнул. Воцарившуюся тишину нарушало лишь сбивчивое дыхание моих спутников, да тихий шепот Весловы, ворчащий что-то в адрес тех, кто не был доволен моим появлением. Я поднял руку, призывая к тишине, и, когда людской гомон стих, заговорил. переяславцы!» Зычно крикнул я, обращаясь к собравшимся. «Благодарю вас за вашу веру!» Слова Искры, дочери Агниера, затронули мое сердце. Ее вещее сердце подсказало ей правду. «Но я должен сказать вам, как все было на самом деле. Да, я не умер. Боги милостивы, и я жив, хотя и был на краю гибели». Я сделал паузу, давая людям возможность осмыслить мои слова. Народ неверяще косился то на меня, то на Искру. Глаза Любослава мне особенно запомнились. В них мелькало столько эмоций от недоверия до радости. «На меня было совершено подлое покушение», — продолжил я строгим голосом. «Те, кто жаждал власти в Переяславце, те, кто хотел посеять смуту и раздор в нашем городе, замыслили злое дело. Они надеялись, что, избавившись от меня, смогут легко захватить власть в свои руки». Я обвел взглядом толпу, ища глазами тех, кто мог быть причастен к заговору. Но лица людей были непроницаемы. «Но их планы не сбылись», — продолжил я. «Верные друзья, рискуя собственными жизнями, спасли меня от верной смерти. Они вырвали меня из лап убийц, укрыли в надежном месте, выходили, поставили на ноги». Я перевел взгляд на Степана и Милаву, стоящих неподалеку. В их позах и взглядах читалась готовность идти за мной хоть в огонь. Затем я посмотрел на Добрыню и Алешу, моих богатырей. Именно благодаря им я сейчас стою перед вами, живой и невредимый, готовый и дальше служить Переяславцу верой и правдой. Я замолчал, давая возможность каждому осознать услышанное. Мне было важно, чтобы люди поверили мне, что я не какой-то там призрак, вернувшийся с того света, а живой человек, переживший покушение. Не хватало мне мистики, которую навела тут Искра. Нужно быть ближе к народу. И, судя по тому, как просветлели лица, мне это немного удалось. «Искра», — продолжил я, обращаясь к дочери волхва, «ты, наделенная острым умом, смогла разгадать правду. Твое вещее сердце почувствовало, что твой князь жив, что справедливость восторжествует. Благодарю тебя за твою веру и поддержку». Искра, стоявшая рядом, сначала дернулась от фразы «твой князь», но потом слегка покраснела от моих слов. Она опустила глаза, улыбаясь. Кажется, ей неловко от такого внимания, но в то же время она горда тем, что ее заслуги заметил ее князь. Я выдержал многозначительную паузу, оглядывая площадь. Среди этой ликующей толпы скрываются и те, кто желал моей смерти, кто радовался ложным вестям о моей кончине. И именно их мне предстояло выявить. Но я не спешил возвращаться к моему народу, продолжил я строго. Я хотел своими глазами увидеть, кто истинный друг нашего города, а кто враг. Кому можно доверять, а кто готов продаться, предать и князя, и весь народ Переяславецкий. Я намеренно говорил витиевато, используя знакомые людям образы, чтобы мои слова были понятны каждому, от мала до велика. Это было трудное решение, но необходимое испытание, которое помогло мне увидеть истинное лицо каждого, узнать, кто в трудную минуту остался верен долгу, а кто поспешил переметнуться на сторону врага. В толпе пронесся недовольный ропот. Кое-кто из купцов, стоявших в первых рядах, нервно переглянулся. Я же, не обращая внимания на гул, продолжил. И я благодарен тем, кто прошел это испытание с честью, тем, кто не дрогнул, не поддался соблазнам, не предал память о князе, которого считал погибшим. Я перевел взгляд на своих верных соратников, стоявших рядом со мной. «Степан», — обратился я к бывшему конюху, ставшему моим верным помощником, «ты рисковал своей жизнью, спасая меня даже от своих же соратников. Ты не побоялся угроз, не поддался на уговоры предателей. Твоя верность и преданность бесценны». Смущенный таким вниманием Степа, низко поклонился мне. «Милава», — продолжил я, обращаясь к Степкиной зазнобе, «ты, не жалея сил, выхаживала меня, возвращала к жизни. Твоя забота стала для меня лучшим лекарством». Милава улыбнулась мне. «Добрыня, я повернулся к своему воеводе, ты был готов отдать свою жизнь за меня. Ты не верил в мою смерть и до последнего искал правду. Твоя храбрость и верность – пример для всех воинов Переяславца». Добрыня гордо выпрямился. «Алеша, Ратибор, я обратился к остальным своим дружинникам, вы не дрогнули, остались верны своему князю. Вы – опора и защита княжеской власти. И ты, Веслава, я посмотрел на дочь Ярополка, хоть и была связана родственными узами с теми, кто желал моей смерти, ты выбрала сторону справедливости. Ты помогала мне раскрыть заговор, ты не поверила в мою смерть и искала тех, кто мог мне навредить. Твоя смелость и преданность достойны уважения. Веслава, потупив взор, опустила голову. Я сделал паузу, обводя взглядом притихшую толпу. «Эти люди, — громко сказал я, — доказали свою верность Переяславцу и своему князю, и я щедро награжу их за это». Толпа одобрительно загудела. Люди любили, когда князь был щедр к своим приближенным. Это вселяло надежду на то, что и они не будут обделены его милостью. «Добрыня, я повернулся к своему воеводе, отныне ты, не просто десятник, а мой тысяцкий. Тебе я поручаю командование всеми войсками Переяславца». Пораженный Добрыня опустился на одно колено и прижал руку к сердцу. «Степа, — продолжил я, — ты будешь моим главным советником и хранителем княжеской казны. Тебе я доверяю самые важные дела. Милава же отныне главная в моем тереме». Степа и Милава, не ожидавшие таких щедрых наград, были явно смущены. «Алеша и Ратибор, я обратился к своим дружинникам, вы будете моими грядями. Ваша задача — оберегать князя от врагов, как явных, так и тайных. Раздавая награды и должности, я не только выражаю благодарность своим верным соратникам, но и укрепляю свою власть, создавая вокруг себя команду преданных людей на официальном уровне». На площади воцарилась тишина. Люди, затаив дыхание, ждали, что же будет дальше. Я сделал глубокий вдох и заговорил вновь, обращаясь уже ко всему народу Переяславца. «Я слышал ваш призыв. Голос мой разносился над площадью, подобно грому. Я вижу ваше желание, чтобы я вернулся и правил вами. Я слышу ваши голоса, полные надежды и веры, и я не могу ослушаться воли народа. Да уж, приходится изворачиваться и так изъясняться, спасибо искре». Толпа взорвалась криками одобрения. Люди ликовали, радуясь моему возвращению, или имитировали, тут не поймешь уже. «Я принимаю вашу волю как знак свыше», продолжил я, поднимая руку, чтобы успокоить людской гомон. «Я клянусь служить вам верой и правдой, защищать вас от врагов, заботиться о процветании нашего славного города». Я сделал паузу, давая возможность каждому осознать торжественность момента. «Я знаю, что среди вас есть те, кто сомневался во мне, есть и те, кто желал моей смерти, кто радовался ложным вестям о моей кончине, кто готов был предать Переяславец в руки чужеземцев». В толпе послышались возмущенные возгласы. Люди, узнавшие себя в моих словах, съежились, стараясь затеряться в толпе. «Но я не держу зла», — неожиданно для многих сказал я. «Я понимаю, что страх может толкнуть человека на неверный путь. Я готов простить тех, кто оступился, кто поддался соблазнам. Я даю шанс каждому, кто готов служить Переяславцу верой и правдой, кто готов искупить свою вину честным трудом и верной службой». Мои слова вызвали новый взрыв эмоций. Я же, чувствуя, как волна народного одобрения поднимает меня, словно на гребне волны, продолжил. «Но чтобы Переяславец процветал, чтобы в нем царили мир и порядок, нам нужны не только верные люди, но и четкие правила, справедливые законы». Я обвел взглядом площадь, ища глазами купцов, с которыми ранее договаривался о золотом прииске. Вот и Любослав, тот самый, что предлагал Добрыню в князья. Он стоял рядом, внимательно слушая каждое мое слово. «Я помню о своих обещаниях», — громко сказал я, обращаясь к Любославу и другим купцам. «Березовка станет источником богатства не только для меня, но и для всего Переяславца. Мы будем развивать торговлю, строить новые мастерские, привлекать в лучших ремесленников». Купцы, услышав мои слова, одобрительно закивали. Под Березовкой они верно поняли приверженность прежним договоренностям. У Любослава даже морщинки на лице разгладились. Для него мое возвращение – это залог их процветания, гарантия того, что вложение купцов в золотой прииск окупится старицей. «Мы продолжим начатые стройки», – продолжил я. «Возведем новые стены, укрепим башни, сделаем Переяславец неприступной крепостью. Мы защитим наш город от любых врагов». Я говорил уверенно, страстно, вкладывая в каждое слово всю свою душу. «Я хотел, чтобы люди поверили мне. Я обещаю вам справедливый суд, защиту от произвола, поддержку ремесленникам и торговцам. Я сделаю все, чтобы каждый житель Переяславца чувствовал себя в безопасности, чтобы каждый мог честно трудиться и получать достойную плату за свой труд». Я поймал себя на мысли, что Остапа понесло, надо чуть умерить пыл, а то наобещаю того, что не смогу выполнить. Толпа ревела, приветствуя мои слова. Люди верили мне. «Ладно, а теперь ложка дегтя». В этот момент, когда народное ликование достигло своего апогея, пришло время нанести последний удар. Я поднял руку, призывая к тишине. Площадь замерла в ожидании. Я сделал шаг вперед и громко, так, чтобы слышал каждый, произнес: «Но прежде чем мы начнем строить новую жизнь, мы должны избавиться от тех, кто сеет смуту и раздор, кто предает интересы переяславца, кто якшается с врагами». Толпа затаила дыхание. Люди понимали, что сейчас произойдет нечто важное. «Добрыня», — обратился я к своему Тысяцкому, — «прикажи схватить Гордея Кожемяку и привести его ко мне». Добрыня, ни медля ни секунды, отдал приказ своим дружинникам. Те, ловко орудуя копьями, расчистили себе путь в толпе и, спустя мгновение, выволокли на площадь сопротивляющегося Гордея. Кожемяка, оказавшись перед князем, выглядел испуганным. Он пытался вырваться, кричал, что ни в чем не виноват, но воины Добрыни крепко держали его. «Этот человек», — громко сказал я, указывая на Гордея, «призывал вас призвать на княжение венгерского князя Такшоня. Он расхваливал его достоинство, пытаясь убедить вас предать свою землю и свой народ». Толпа загудела. Люди, еще недавно готовые слушать Гордея, теперь смотрели на него явнее недружелюбно. «Я хочу знать», — обратился я к Гордею, «кто платит тебе за твою измену? Говори правду, и, может быть, я сохраню тебе жизнь». Гордей, видя, что дело плохо, попытался выкрутиться. «Князь», — прохрипел он, — «я говорил от чистого сердца. Я думал, что так будет лучше для переяславца. Не лги», — оборвал я его. «Я знаю, что ты лазутчик. Попробуем поймать на моем знании». Гордей опустил голову. «А как? А ведь я только предположил. Неужели венгры хотят руки погреть на русских землях? Я прикажу допросить тебя со всей строгостью», — сказал я. «И если ты не назовешь имена своих сообщников, тебя ждет лютая казнь». Толпа одобрительно загудела. Люди жаждали справедливости, они хотели, чтобы предатель был наказан. «А теперь», — продолжил я, обращаясь ко всей площади, — «я хочу знать, где находится купец Митра и его товарищ Прохор, те самые, кто пытался убить меня». В толпе воцарилось молчание, люди переглядывались. «Жаль, я думал, это прокатит. Неужели никто не знает, где скрываются эти негодяи?» — спросил я громче. «Неужели вы будете покрывать убийц и предателей?» И тут из толпы выступил один из горожан. «Княже», — сказал он, — «я видел, как Митра вчера сторговал на рынке несколько мешков с тканями, а Прохора этого не видел. Одни Митра был, Добрыня. Я посмотрел на богатыря. Найди мерзавца и приведи ко мне». Добрыня взял несколько воинов и отвел горожанина в сторонку, чтобы узнать подробности. Я кивнул Веславе, чтобы она тоже поучаствовала в этом. Девушка хищно улыбнулась и присоединилась к Добрыне. Я окинул взглядом площадь, заполненную людьми. Поблагодарив горожан, я попросил их и дальше работать на благо города. Площадь постепенно пустела. Воодушевленный народ расходился по домам, обсуждая увиденное и услышанное. Крики «Здрав будь, княже!» еще долго разносились над переяславцем, отзываясь эхом в узких улочках и переулках. Я же, чувствуя приятную усталость и удовлетворение от хорошо выполненного дела, стоял на помосте, наблюдая за тем, как расходятся люди. Рядом со мной, не скрывая своей радости, переминались с ноги на ногу мои верные соратники. Ко мне направился Любослав, купец, что предложил Добрыню в князья, а затем поинтересовался мнением Искры. Он подошел ближе, поклонился и, выжидающе глядя на меня, произнес: «Княже Антон, позволь обратиться с просьбой». «Говори, Любослав», — кивнул я, — «слушаю тебя». «Не откажи в милости, начал купец, прими меня в своем тереме. Есть у меня важный разговор, касающийся дел наших торговых и не только». Я догадывался, о чем хочет поговорить со мной Любослав, но вид у него был такой, будто он собирался сообщить мне нечто из ряда вон выходящее. «Пойдем в терем, там и поговорим». Я жестом пригласил купца следовать за мной, и мы, в сопровождении моей дружины, направились в княжеские покои. В тереме, усевшись за стол, уставленный яствами и напитками, мы приступили к разговору. «Ну, Любослав, — начал я, — выкладывай, что у тебя? Я весь внимание». Купец откашлялся и начал: «Княже Антон, дела наши торговые, слава богам, идут в гору. Твое возвращение, как глоток свежего воздуха для всех нас, купцов переяславецких. Мы верим в тебя». Я кивнул, давая понять, что ценю его слова. Что-то он прямо соловьем заливается. «Ну давай уже, говори, ближе к делу. И вот, что я хочу тебе предложить, княже», — продолжил Любослав. «Как ты знаешь, Березовка твоя, место богатое, но людей там маловато. А ведь чем больше людей, тем больше ремесел, тем больше торговли, тем богаче город. Верно говоришь, Любослав, согласился я. И, к чему он ведет? Так вот, княже, купец подался вперед, я готов отправить в Березовку своих людей, мастеровых, ремесленников, торговцев. Они осядут там, построят дома, мастерские, лавки, будут улучшать Березовку, делать ее краше. Это хорошее предложение, Любослав, я одобрительно кивнул. Я ценю твою инициативу, но одних твоих людей мало. Нужно, чтобы и другие переяславцы последовали твоему примеру. И я об этом подумал, княже, улыбнулся Любослав. Я готов поговорить с другими купцами, с ремесленниками, с простыми горожанами. Убедить их переехать в Березовку, обещать им поддержку, новые возможности. Вот и славно, я хлопнул в ладоши. Договорились. Ты займешься переселением людей, а я обеспечу им защиту и поддержку. Любослав, довольный таким исходом, откинулся на спинку скамьи и, казалось, расслабился. Но вид у него был такой, будто он еще что-то хочет сказать. Что еще, Любослав? Спросил я прямо. Говори, как есть. Купец замялся, словно не решаясь произнести то, что у него на уме. Княже Антон, осторожно начал купец, есть еще одна вещь, о которой я должен тебе сказать. Вещь непростая. Он замолчал, подбирая слова. Не томи. Я уже начинал терять терпение. Великий князь Игорь, купец запнулся, он заключил союз с печенегами. Не понял. Печенеги, те самые, что разорили земли Святослава, убили его самого и всю его семью. Вот уж племяннику Святослава, однако, ты уверен в этом, Любослав? Уверен, княже, кивнул купец. У меня есть свои люди в Киеве. Они донесли мне эту весть. Зачем Игорю понадобился союз с печенегами? Натравить их на Переяславец, на Березовку, на меня? Что ж, Любослав, сказал я, нахмурившись, благодарю тебя за эту весть. Она очень важна для меня. Я встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Купец кивнул. Ступай, Любослав, сказал я, и займись тем, о чем мы договорились. А я буду думать. Любослав поклонился и вышел из терема. Я остался один, наедине со своими тревожными мыслями. Союз Игоря с печенегами – это серьезная угроза. Глава 8. Союз Игоря с печенегами. Этого еще не хватало. В голове сумбур. Мысли, одна тревожнее другой. Нужно что-то предпринимать. Но что, селенок пока маловато, чтобы идти войной на Киев. Да и степняки – серьезная угроза. Я подошел к окну, задумчиво глядя на вечерний Переяславец. Город жил своей жизнью, не подозревая о надвигающейся буре. Вежа, мысленно обратился я к системе. Что там по очкам влияния? Перед глазами всплыл знакомый интерфейс. Цифры радовали глаз. Начислено 27 000 очков влияния. Неплохо, очень неплохо. За успешное предотвращение захвата власти в Переяславле. 5000 очков влияния. Ага, значит, венгерский вариант развития событий система тоже просчитала. И не только венгерский. Попытка купцов подмять власть под себя тоже не осталась незамеченной. За восстановление своего статуса князя Переяславля. 7000 очков влияния. Ну, это понятно. Вернулся, так сказать, с того света, заставил народ снова поверить в себя. За выявление и публичное разоблачение врагов. 5000 очков влияния. Гордей, Митра, Прохор. Жаль, что последних двоих пока не поймали. Но ничего, Добрыня с Веславой найдут их. За проявленное милосердие и мудрость. 3000 очков влияния. Хм, а вот это интересно. Значит, система одобряет мое решение дать шанс оступившимся. Что ж, посмотрим, как они этим шансом воспользуются. За укрепление своей власти и демонстрацию силы. 7000 очков влияния. Награды, назначения, обещания. Да, это было сильно. Нужно было показать, что я сильный князь, способный и защитить, и наградить, и наказать. Итого, 27000. Внушительная сумма. Но сейчас, когда над Переяславцем нависла угроза войны, нужно трезво оценивать ситуацию. Игорь и печенеги – это угроза. Нужно готовиться я основательно. Я закрыл отчет и перешел в раздел управления. Сейчас главное – экономика. Сильная экономика – это сильная армия. Первым делом – ремесленное производство. Кузнечное дело, кожевенное, гончарное, ткачество. Нужно обеспечить Переяславль всем необходимым, чтобы не зависеть от капризов купцов и возможных блокад. Вкладываем очки влияния. Так еще и еще. Виртуальная карта Переяславца начала меняться прямо на глазах. Вот тут появилась новая кузница, тут кожевенная мастерская, а тут целый квартал ткачей. Торговля. Без нее никуда. Улучшаем торговые пути, строим новые пристани, вместительные склады. Снижаем пошлины для дружественных купцов, пусть везут свои товары в Переяславец. Больше товаров, больше денег в казне. Сельское хозяйство. Основа основ. Улучшаем методы обработки земли, закупаем лучшие семена. Строим новые мельницы, амбары. Нужно, чтобы Переяславец был сыт, даже если враг осадит город. И, конечно, переселенцы. Чем больше людей, тем сильнее город. Освобождаем новоприбывших от налогов на первое время, выделяем землю, помогаем со строительством домов. Пусть едут к нам, пусть строят новую жизнь в Переяславце.